Александр задернул занавеску и отошел от окна. «Надеюсь, ты умеешь драться?» «Немного», — отвлекся от книги Антон. Как и велел ему раньше его новый друг, он выжидал, в очередной раз перечитывая затертую до дыр фантастику. «А что?» «Там снаружи столпились весьма неприятные субъекты. Ты не против опробовать свою связь с големом в полную силу?» «Конечно!» — молодой человек с готовностью отложил книгу в сторону. «В этот раз напрягаться не придется. У тебя и так уже максимальный для человека контакт». Александр указал на место, куда он спрятал камень. «Тебе достаточно будет просто давать ему мысленные указания». «А он поймет меня?» «Поверь, еще как поймет. Он хоть и каменный, но все же не дурак. Действуй, юноша. Но не забывай, тебе тоже надо будет видеть происходящее, иначе ошибок не избежать». Антон подошел к окну и на мгновение отпрянул назад. Настолько испугали его три черных спины с жесткой шерстью, которые окружили крохотный, по сравнению с ними, легковой автомобиль. Он сжал кулаки. «Ну же, давай», — думал он. Сзади дома громко хлопнули металлические ворота. «Надо забраться повыше», — решил Антон и стремглав помчался к лестнице, ведущей на чердак. Там он распахнул слуховое окошко. Вид был гораздо лучше. Его каменный голем, шагая немного неуклюже, медленно приближался к монстрам. Парень чувствовал пульсирующую энергию связи между ним и существом и старался поймать ритм. Один из монстров отвлекся от автомобиля и двинулся навстречу каменному созданию. Другой запрыгнул на капот, отчего сразу же лопнули пружины подвески, а третий осторожно ткнул широкой ладонью в стекло двери. Надо отдать должное, оно выдержало этот тычок, даже не треснув. Юноша сосредоточился на единственном противнике. Когда-то давно он занимался боксом, но школьные годы давно прошли. Даже тогда ему не удавалось завоевать приличных мест на соревнованиях. Но немного теории он помнил. С каждой секундой, с каждой новой пульсацией энергии, которая связывала его с каменным гигантом, он все лучше понимал, как с ним взаимодействовать. Монстр приблизился еще на один шаг, и Антон вдруг осознал, что его противник выше каменной громады почти на полметра. «Но камень ведь тверже», — пробормотал он себе под нос, когда его голем отвел назад импровизированную руку, состоящую из множества гладких булыжников, совершенно разных по размеру. Тварь не ожидала удара, а лишь с любопытством осматривала оппонента. Мощный апперкот опрокинул ее на землю. От следующего она уже увернулась, поднялась на лапы и враждебно зарычала. Теперь они ударили одновременно. Камень оказался крепче. Поддерживая сломанную правую лапу свободной левой, чудище пошатнулось и жалобно завыло. Две другие тут же бросили попытки добраться до людей внутри автомобиля и присоединились к атаке на голема. Парной атакой они уронили гиганта навзничь и навалились сверху. Клыки безрезультатно скользили по гладкому камню, не оставляя даже царапин. Мощная левая конечность голема обхватила одного из монстров за шею и крепко прижала к огромному камню, заменявшему человекоподобному существу грудь. Тот уперся лапами и отчаянно сопротивлялся. Мохнатые ладони не могли как следует упереться в камень и через короткое время соскочили. Звонко щелкнули шейные позвонки, и обмякшее туловище скатилось на землю. Антон понимал, что силы не безграничны, и когда они кончатся у голема, через их связь его силы уйдут к нему. В это время последний активный противник оглушительно громко зарычал, широко раскрыв зубастую пасть. Его рев должен был привлечь остальных тварей, которые могли его слышать, но вместо этого дали Антону возможность поднять голема с земли и нанести сокрушительный удар. Каменная рука за один взмах сломала монстру лапу и несколько ребер. Поскуливая и прихрамывая, согнутые и покосившиеся, побитые монстры выглядели жалко. Мелкими шажками они начали удаляться с поля боя, проламывая мелкие заборчики и вытаптывая клумбы возле ближайших домов. Если кто-то из соседей наблюдал эту бойню, они ее запомнили надолго. Со второго этажа Антон собирался бежать со всех ног, но стоило ему только отвлечься от своего голема, как в ушах зашумело, а в глазах стало темно. Он оперся на стену и, не торопясь, начал спускаться вниз. На первом этаже его ждал Александр. «Могу поздравить. Это первый успех и, надеюсь, не последний. Если мои глаза меня не обманули, ты только что спас своих друзей». Антон молча кивнул, его все еще слегка пошатывало. «Прости, не могу тебе ничем помочь. Ты должен восстановиться сам». Выйдя на улицу, юноша увидел, что его каменный гигант, ухватив за лапу бездыханное тело, утаскивает его в сторону гаража, доламывая и без того разрушенный заборчик. Антон посмотрел в сторону автомобиля, увидел на заднем сиденье Аню и Лешу. Он помахал им рукой, но те сидели неподвижно, с ужасом глядя на каменную глыбу. Тогда он приблизился и дернул дверь. Та не поддавалась. Он нахмурился и махнул друзьям рукой, чтобы те толкали изнутри. Наконец, когда Аня навалилась на нее всем весом, дверь поддалась и распахнулась. «Ну, вы чего?» — спросил Антон, глядя на компанию выпавших ребят. «Ничего», — сердито ответил Леша, продолжая глядеть за спину Антону, где ожившая груда камней пыталась затащить тушу мертвого монстра в гараж со сломанными воротами. «Что это еще за фигня?» «Я все объясню. Ребят, только давайте в дом. Там все же безопаснее». «А с этим что?» — он указал на водителя. «Не дышит», — выдохнул Алексей. «Ничего удивительного. У самого чуть сердце не остановилось от страха». Он помог встать Ане на ноги и поднялся сам. «Ты как?» «Бывало и лучше», — последовал краткий ответ. Они стояли в неловком молчании, опасаясь смотреть друг на друга. Аня вдруг всхлипнула. Оба парня дернулись в ее сторону, но из открытой двери донесся громкий голос Александра. «Вы долго собираетесь стоять на улице? Идите сюда, мне тоже надо вам кое-что объяснить».